Если полагать, что обязанность высшего духовенства, епископов с соборами и игуменов, долженствовало при данных обстоятельствах состоять в том, чтобы одушевлять князей и всех граждан к мужественному сопротивлению врагам для защиты своей земли, то летописи не дают нам права сказать, что епископы наши оказались на высоте своего призвания. Они не говорят нам, чтобы при всеобщей панике и растерянности раздавался по стране этот одушевляющий святительский голос. К этому стоит добавить, что по летописным данным подавляющее большинство церковных владык вовсе не пострадало от Батыева нашествия, если не считать митрополита Иосифа. Епископ Черниговский загодя уехал в отдаленный городок, как и ростовский епископ Кирилл. С рязанским епископом обстоит еще загадочнее. Он уехал, когда Орда окружила град. Страница 278. Полное впечатление, что всех их либо заранее предупреждают, либо не трогают. А если вспомнить все те льготы, что русская церковь получила от татар? По нашей реконструкции, и это объясняется предельно просто, поскольку Батыем был Ярослав с Александром, церковь они, понятно, не трогали. Есть, правда, одно исключение. Владимирский епископ Митрофан при невыясненных обстоятельствах погиб во время штурма города. Однако это никоим образом не может служить доказательством монголо-татарской версии. Подобное случалось в 1569 году, когда в Твери задушили митрополита Филиппа Колычева. Однако татары тут ни при чем. По приказу Ивана Грозного с митрополитом собственноручно разделался Малюта Скуратов. Причем никто не пытался свалить убийство на ордынцев. В те времена уже не существовало столь удобного громоотвода, каким была вымышленная Золотая Орда, на которую и сваливали чохом свои грехи, надо полагать, немало русских князей. И, наконец, кое-какие стенания о разорении и разграблении могут иметь совершенно неожиданную подоплеку. Уже в нашем столетии западноевропейские историки задним числом вскрыли случаи крупного казнократства среди чиновников испанской колониальной администрации. Увы, виновных уже никак нельзя было притянуть к суду, поскольку они благополучно скончались лет 400 назад, вдоволь попользовавшись ворованными денежками. Дело в том, что историки скрупулезно сравнили рапорты губернаторов американских колоний Испании об ущербе, понесенном от пиратских налетов англичан, и технические характеристики кораблей-рыцарей удачи, вроде Дрейка, сэра Кевендиша или Уолтера Рейли. Корабли, принимавшие участие в пиратских рейдах, известны поименно. Так вот, если бы на золотую лань Дрейка было погружено именно столько золота и серебра, сколько указали в качестве украденного английскими собаками испанский идальго, судно просто не смогло бы выйти в море. Страница 279. Оно отправилось бы на дно, как утюг, приняв непосильную для себя ношу. Кто-то из чиновников вовремя сообразил, что подворачивается удобный случай списать на пиратов собственные грехи. подозревая, что иные древнерусские сообщения о дочисто пограбленном татарами добре вызваны к жизни тем же хитроумием материально ответственных лиц.